Глава 28. Сверхмузыкальное племя. Синдром Вильямса. В 1995 году я провел несколько дней в специализированном летнем лагере в Леноксе, штат Массачусетс, с уникальной группой людей, каждый из которых страдал врожденным заболеванием, называемым синдромом Вильямса. Синдром представляет собой странную смесь интеллектуальной избыточности и интеллектуального дефицита. Достаточно сказать, что IQ большинства тамошних пациентов не превышает 60. Все они казались чрезвычайно общительными и любознательными. Несмотря на то, что я не был знаком ни с одним обитателем лагеря, они сразу встретили меня дружески, как давнего знакомого, словно я был не заезжий незнакомец, а старый друг или любимый родственник. Они были экспансивны и разговорчивы, спрашивали, как я доехал, есть ли у меня семья, какие цвета и какую музыку я люблю. Я не видел там ни одного сдержанного человека. Даже младшие дети, находившиеся в том возрасте, когда ребенок стесняется или побаивается незнакомцев, брали меня за руку, заглядывали в глаза и не по годам по-взрослому говорили со мной. В большинстве своем это были подростки и молодые люди в возрасте около 20 лет. Хотя было здесь и несколько детей, а также одна женщина 46 лет. Внешне, независимо от пола и возраста, они все были очень похожи друг на друга. У всех были широко растянутые рты, курносые вздернутые носики, маленькие подбородки и круглые любопытные глаза. Обладая индивидуальными особенностями, все они казались членами одного племени, отличались невероятной словоохотливостью, приподнятым настроением, желанием рассказывать всякие истории. Они тянулись друг к другу, не опасались незнакомцев и, помимо всего прочего, обожали музыку. Вскоре после моего приезда обитатели лагеря вместе со мной потянулись к большой палатке, предвкушая радость субботних вечерних танцев. Практически всем предстояло активное участие в мероприятии, либо в качестве музыкантов, либо в качестве танцоров. Стивен, коренастый 15-летний парень, играл на тромбоне. Было видно, что чистые, мощные звуки сверкающего медного инструмента доставляют ему настоящее удовольствие. Меган, романтическая и открытая душа, тренькала на гитаре и напевала нежные баллады. Кристиан, долговязый худой подросток в берете, обладал недюжинным слухом и мог сыграть на фортепиано любую услышанную песню. Обитатели лагеря были очень чувствительны и восприимчивы не только к музыке. Мне показалось, что они чувствительны к звукам вообще, или, по крайней мере, очень внимательно к ним прислушиваются. Эти люди улавливали самые незначительные звуки, на которые никто из нас не обратил бы ни малейшего внимания, и часто имитировали их. Один из мальчишек мог по звуку двигателя определить марку проезжающей мимо машины. С другим мальчиком мы пошли гулять в лес, и там случайно натолкнулись на улей. Жужжание пчел так понравилось моему спутнику, что он потом сам жужжал до вечера. Чувствительность к звукам различна у разных людей и в разные моменты у одного и того же человека. Например, одному мальчишке страшно нравилось гудение пылесоса, а другой не мог его выносить. Энн, в свои 46 лет, самая старшая обитательница лагеря, перенесла множество операций, сделанных с целью коррекции аномалий, сочетающихся с синдромом Вильямса. Она выглядела старше своих лет и отличалась мудростью и прозорливостью. Все остальные обитатели лагеря смотрели на нее как на советчицу и почитаемую старейшину. Она очень любила Баха и даже сыграла мне на пианино несколько вещей из 48 прелюдий и фуг. Энн жила в отдельной палатке самостоятельно, пользуясь иногда посторонней помощью. У нее даже был телефон. Правда, она говорила, что с ее вильямсовской болтливостью она получает огромные телефонные счета. Для Энн были очень важны ее отношения с преподавателем музыки. Он помогал ей находить музыкальные средства выражения чувств, а также преодолевать технические сложности исполнения, связанные с заболеванием. Дети с синдромом Вильямса, еще не научившись ходить, проявляют большую восприимчивость к музыке. Я убедился в этом позже, когда стал работать в клинике для больных этим заболеванием, в детской больнице Монтефьоре в Бронксе. В эту больницу периодически приходили пациенты всех возрастов для профилактических осмотров. Здесь они общались между собой и с одаренным музыкальным терапевтом Шарлоттой Фарр, которую все они просто обожали. Мажестик, трехлетний малыш, страдал отчужденностью и не реагировал на окружающее. Он все время производил какие-то странные звуки до тех пор, пока им не занялась Шарлотта. Она начала имитировать его звуки, чем сразу привлекла к себе внимание ребенка. Они начали обмениваться залпами звуков. Затем Шарлотта придала этим звукам определенную ритмичность, а потом трансформировала в короткие музыкальные фразы. Мажестик буквально преображался во время этих занятий. Он даже стал хвататься за гитару Шарлотты, инструмент был больше его самого, чтобы подергать одну за другой струны. При этом малыш все время смотрел на лицо Шарлотты, ища в нем поощрения, поддержки и руководства. Но когда сеанс заканчивался и Шарлотта уходила, Мажестик снова впадал в состояние полного безразличия к окружающему. Деборе, очаровательной 7-летней девочке, диагноз синдрома Вильямса был поставлен в годовалом возрасте. Рассказывание истории и подвижные игры были для Деборы так же важны, как музыка. Ей всегда требовался музыкальный аккомпанемент для слов и действий, больше, чем, так сказать, чистая музыка. Она знала наизусть все песни синагоги, которую посещала, но когда начинала петь ее мать, она непроизвольно пела мелодии своего детства, и дочь сразу это замечала. «Нет», — говорила Дебби, — «я хочу песню из моей синагоги», и начинала петь сама. Естественно, песнопения синагоги нагружены смыслом и повествованием. Это ритуальная и литургическая драма, и не случайно, что некоторые канторы, например, Ричард Такер, становились оперными певцами, переходя от религиозной драмы к драме сценической. Томер, энергичный 6-летний мальчик, уже в то время отличался сильным характером. Он обожал барабан. Ритм, казалось, опьянял его. Когда Шарлотта выстукивала ему сложные ритмы, он мгновенно усваивал их. В самом деле он мог выстукивать сложнейшие ритмы каждой рукой в отдельности. Он буквально предвосхищал ритмичные фразы и охотно импровизировал. Иногда восторг от барабанного ритма настолько захлестывал Томера, что тот бросал палочки и пускался в пляс. Когда я попросил его назвать известные ему типы барабанов, он, не затрудняясь, тут же перечислил мне 20 типов барабанов разных стран и народов. Шарлотта считала, что из Томера, принадлежащей подготовке, мог бы вырасти отличный профессиональный барабанщик. Памела живо напомнила мне Энн из лагеря. Памеле было 48 лет. Она была самой старшей из больных и отличалась умением отчетливо, даже трогательно, излагать свои мысли. Она едва не плакала, рассказывая о так называемом доме, где она жила с другими инвалидами. «Они обзывают меня самыми обидными словами», — говорила Памела. «Они не понимали ее», — продолжала она. «Не понимали, как она может быть такой красноречивой, но отсталой в других вещах. Она очень хотела, чтобы у нее появился друг с синдромом Вильямса, с которым она могла бы свободно общаться и заниматься музыкой. Но нас так мало», — заключила она. «В нашем доме у меня одной синдром Вильямса». От общения с Памелой у меня осталось такое же впечатление, как от знакомства с Энн. Мне показалось, что с годами они обе приобрели выстраданную мудрость. Мать Памелы рассказывала мне, что ее дочери очень нравились Beatles, и я запел «Yellow Submarine». Памела радостно подхватила и широко улыбнулась. «Музыка оживляет ее», — говорила мать. У Памелы был огромный репертуар. от еврейских народных песен до рождественских гимнов, и если она начинала петь, остановить ее было практически невозможно. Она пела с большим чувством, с эмоциями, но, к моему удивлению, часто фальшивила, иногда вообще теряя всякое представление о тональности. Шарлотта тоже обратила на это внимание. Ей было трудно аккомпанировать Памеле на гитаре. «Все больные с синдромом Вильямса любят музыку», — говорила Шарлотта. «Но не все они гении, и не у всех есть музыкальный талант. Синдром Вильямса — болезнь очень редкая. Она поражает одного ребенка из 10 000. До 1961 года медицинская литература вообще не упоминала о ней, и впервые этот синдром был описан в том году новозеландским кардиологом Вильямсом. Год спустя это же заболевание было независимо описано в Европе Алоисом Бойреном. Соответственно, в Европе эту болезнь называют синдромом Вильямса-Бойрена, а в США предпочитают называть синдромом Вильямса. Оба эти автора описали синдром, характеризующийся пороками развития сердца и крупных сосудов, необычным строением лица и умственной отсталостью. Обычно под словом «умственная отсталость» понимают общий или глобальный интеллектуальный дефект, поражающий как речевую, так и остальные когнитивные способности. Однако в 1964 году фон Арним и Энгель, отметившие, что при синдроме Вильямса в крови стойко повышается уровень кальция, заметили также, что развитие различных аспектов умственных способностей отличается большой неровностью. Авторы писали о дружелюбных и разговорчивых детях, об их мастерском владении речью, это последнее, чего можно ожидать от умственно отсталого ребенка. Фон Арним и Энгель отметили также, хотя и вскользь, что эти дети сильно тянутся к музыке. Родители таких детей тоже часто становятся в тупик, сталкиваясь с необычным сочетанием повышенных и сниженных способностей своих детей. У родителей возникают большие трудности с определением детей в подходящую школу, с подбором окружения, так как они не страдают задержкой умственного развития в общепринятом смысле. В начале 80-х родители детей, страдающих синдромом Вильямса из Калифорнии, смогли найти друг друга и учредили организацию, которая вскоре превратилась в ассоциацию больных синдромом Вильямса. Примечание. Здесь мы видим поразительную аналогию с ситуациями, складывающимися в отношении других болезней. Например, в 1971 году несколько семей, в которых родились дети с синдромом Туретта, объединились в неформальную группу поддержки, которая вскоре превратилась в национальную, а затем и во всемирную ассоциацию больных синдромом Туретта. То же самое касается аутизма и многих других заболеваний. Такие неформальные группы были важны не только для поддержки семей, но и для привлечения внимания широкой общественности и медицинских кругов, а также для организации денежных фондов и изменения соответствующего законодательства. Конец примечания. Приблизительно в это же время синдромом Вильямса увлеклась нейропсихолог Урсула Белуджи, которая первая занялась исследованием глухоты и языка жестов. В 1983 году она познакомилась с Кристал, 14-летней девочкой, страдающей синдромом Вильямса, и была не в последнюю очередь очарована ее способностью к музыкальным и стихотворным импровизациям. В течение года Белуджи один раз в неделю встречалась с Кристал, и это стало началом грандиозного предприятия. Белуджи – лингвист, хотя, видимо, единственный в своем роде, так как помимо формальных лингвистических задач, ее, пожалуй, в еще большей степени интересуют эмоциональные и поэтические аспекты употребления языка. Белуджи была восхищена обширностью словарного запаса детей с синдромом Вильямса, которые, несмотря на низкий IQ, использовали в речи такие слова, как «псовый», аборт, абразивы и священный. Когда она попросила одного ребенка с синдромом Вильямса назвать 20 животных, тот начал перечисление с тритона, саблезубого тигра, горного козла и антилопы. Примечание. Дорис Аллен и Изабель Рапен наблюдали подобный речевой стиль с обширным словарным запасом и псевдосоциальность у некоторых детей с синдромом Аспергера. Конец примечания. Но не только большой и необычный словарный запас отличает детей с синдромом Вильямса. У них сильно развита способность к общению, особенно в сравнении с больными с синдромом Дауна, у которых, как правило, сохраняется нормальный IQ. Больные с синдромом Вильямса очень любят повествование. Эти больные охотно используют звукоподражание и другие средства усиления чувственного и эмоционального воздействия рассказа. Из этих средств Белуджи приводит следующие восклицания и вопросы. «И вдруг?» «И вот смотри!» «И угадай, что было дальше?» Белуджи стало ясно, что это умение рассказывать развивалось параллельно с повышенной общительностью, со стремлением к сближению и дружеским привязанностям. У детей с синдромом Вильямса обострена способность схватывать мельчайшие детали личности. Они чрезвычайно внимательно изучают лица людей и очень хорошо чувствуют изменения в их настроениях и эмоциях. Однако дети с синдромом Вильямса до странности безразличны ко всему, что не относится к роду человеческому. Они безразличны и неумелы, иногда эти дети не способны зашнуровать ботинки, не видят физических препятствий, оступаются на ступеньках, не понимают, как привести в порядок свою комнату. Это представляет собой разительный контраст в сравнении со страдающими аутизмом детьми, которые всегда обращают внимание на неодушевленные предметы, но безразличны к эмоциям других людей. В каком-то смысле синдром Вильямса – это полная противоположность аутизму. Некоторые дети с синдромом Вильямса не могут работать с простейшими конструкторами Лего. При этом больные с синдромом Дауна при достаточном IQ без труда собирают эти игрушки. Дети с синдромом Вильямса подчас не способны нарисовать даже простейшую геометрическую фигуру. Белуджи показала мне, как Кристал, несмотря на низкий IQ, 49, живо и ловко описывает слона, чего никак нельзя было сказать о рисунке, который девочка сделала за несколько минут до словесного описания. Ни одна из описанных словесно черт не нашла достойного отражения в неумелом и примитивном рисунке, практически мало напоминавшем слона. Примечание. Что такое слон? Это одно из животных. Что слон делает? Он живет в джунглях. Он, кроме того, может жить в зоопарке. Что у него есть? У него есть большие серые уши. Они очень забавные, они могут развиваться на ветру. У слона есть длинный хобот, которым он может подбирать с земли траву и сено. Если у слона плохое настроение, он может быть страшным. Если слон приходит в бешенство, он может растоптать или ударить. Иногда слоны нападают на людей. У слонов есть большие бивни. Этими бивнями они могут разломать машину. Если слон попадет в западню, если у него плохое настроение, то он может стать ужасным. Слонов нельзя держать в доме. Они плохие питомцы. Держать надо кошек, собак или птичек. Конец примечания. Наблюдательные родители часто бывают сильно озадачены, так как помимо проблем и трудностей своих детей, видят также их необычную общительность и дружелюбие в отношении посторонних людей. Многие родители бывают удивлены тем вниманием, которое их дети обращают на музыку. Часто младенцы начинают воспроизводить мелодии, петь и мурлыкать их, еще не научившись говорить. Иногда дети бывают настолько поглощены музыкой, что теряют способность обращать внимание на что-то другое. Иногда они проявляют большую чувствительность к мелодиям, и могут расплакаться, услышав грустную песню. Другие ежедневно часами играют на своих инструментах или разучивают песни на 3-4 незнакомых языках, если им нравится мелодия и ритм. Все это в полной мере относится к Глории Ленхоф, молодой женщине с синдромом Вильямса, которая могла петь оперные арии на более чем 30 языках. В 1988 году по государственному телевидению был показан документальный фильм «Браво, Глория». Вскоре после этого ее родители, Говард и Сильвия, были сильно удивлены одним телефонным звонком. Звонивший сказал буквально следующее: «Это был чудесный фильм, но почему вы не сказали, что Глория страдает синдромом Вильямса?» Тот зритель, родитель ребенка с синдромом Вильямса, сразу распознал болезнь по характерным чертам лица и по особенностям поведения. Чита Ленхоф впервые тогда услышала о синдроме Вильямса. Их дочери в то время было 33 года. С тех пор Говард и Сильвия Ленхоф приобрели большие познания об этом синдроме. В 2006 году они в сотрудничестве с писателем Терри Сфорца написали книгу «Самая странная песня». Книгу об удивительной жизни Глории. В книге Говард описал раннее музыкальное развитие дочери. «Когда Глории был год, — вспоминал Говард, — она могла до бесконечности снова и снова слушать «Сову и кота» и «Бебе, черная овечка». Ритм и форма приводили ее в полный восторг. На втором году жизни Глория начала реагировать на ритм. «Когда Говард и Сильвия слушали свои музыкальные записи, — писал Сфорца, — Глория приходила в необычайное волнение и одновременно становилась очень внимательной. Она вставала в кроватке, ухватывалась за перильца и принималась подпрыгивать в такт музыке. Говард и Сильвия всячески поощряли страсть девочки к ритму, давая ей бубны, барабаны и ксилофон, которыми она играла, не обращая ни малейшего внимания на другие игрушки.